3 августа китайская Синьфа передала статью своего Садкора в Корейской Народно-Демократической Республике, которая знакомит читателей с Сондуонским международным десоюзным лагерем, расположенным в городе Вонсан, провинции Кангун. Сондуонский международный десоюзный лагерь комплексно располагает спортзалом, спортплощадкой, аквариумом и другим оборудованием, необходимым для пребывания отдыхающихся. Там школьники бесплатно проводят веселое время лагерной жизни.